Но ни Розы, ни начальника прииска Скокова уже не было. «Милая Роза, если ты жива и уже немолодыми глазами читаешь эти строки, нянча своих внуков, а может, дай тебе Бог и правнуков, прими, если сможешь, эту мою запоздалую исповедь, которой, возможно, нет оправдания, но которую ты поймешь, я хотел бы, чтобы ты поняла, как тоненький хрупкий мазок на картине пережитого нами страшного времени». В ту пору мы уже нарезали бесконечное количество шахт. От нас во многом зависит план Сусуманского управления, самого большого на Колыме. В бригаде каждый владеет 3-4 профессиями: скриперист, бурильщик, рабочий очистного забоя, водитель самосвала. Все без затруднений подменяют друг друга. Потому техника работает безостановочно. Наклонный ствол проходим до 15 метров в сутки. Нарезку штреков 2 забоями до 36 метров. Почти всегда нарезаем одновременно 2-3 шахты. Ни до нас, ни после таких темпов проходки Колыма не знала. Наш коллектив был признан лучшим в горном управлении края. Так было на протяжении почти 3 лет. Недавно во время телефонного разговора Дмитрий Ефимович Устинов, бывший генеральный директор объединения «Северо-Восток Золото», напомнил, как в 1955 году его вместе с другими инженерами направляли из Ягодненского района к нам в Сусуман перенимать опыт проходки и нарезки шахт. Работали, конечно, с некоторыми нарушениями правил техники безопасности. Вспоминаю, как к нам на шахту приехал начальник прииска имени Фрунзе Илья Давыдович Херсели. Он сразу же принялся меня ругать за допускаемые нарушения техники безопасности. Я, естественно, оправдывался. «Все это неправда, Илья Давыдович». Как вдруг подходим к шахте и видим, человек 7 шахтеров с бурами на плечах курят, смеются, выезжая из наклонного ствола шахты на скипе. Это одно из грубейших нарушений. Погорели с поличным. Все онемели. Херсели смотрит на меня. Я развожу руками, пробую улыбнуться и объясняю ему, как бы переходя на шутку: «Гражданин начальник, тут одни москвичи и ленинградцы, без трамвая не могут». Нам повезло. Начальник прииска был наделен чувством юмора и рассмеялся вместе со всеми. Мы отделались легким наказанием. Но благоприятный выход из ситуации такого рода чаще всего случался благодаря не интеллекту колымского руководства, а прочной репутации самой бригады. Ее бросали на прорывы, на обеспечение быстрого обустройства шахты с богатым содержанием золота. Нередко именно от нее во многом зависело выполнение плана прииском и всем управлением. с нами приходилось считаться. Маленькие начальники предпочитают со мной не связываться, даже когда я позволяю себе вещи для осужденного недопустимые. Однажды я долго провозился в шахте, поднимаюсь на поверхность весь мокрый и грязный. Ко мне цепляется начальник режима, кто разрешил задерживаться. «Я тебя больше не выпущу!» Я достаю пропуск, рву и швыряю ему в лицо. «Это ЧП!» Меня вызывает Федор Михайлович Боровик. «Ты что, с ума сошел?» Полковник Племянников вызывает к себе меня и начальника режима, задержавшего меня. Тот к нему является выпивший. Племянников посадил его на 10 суток, но тот и второй раз явился по вызову не вполне трезвый. Его из органов выгнали. И хотя никаких моих заслуг в его снятии нет, случившееся еще больше укрепляет среди младшего и среднего звена начальников репутацию нашей бригады как неприкасаемой. В ночь под новый 1956 год Племянников почти приказывает мне быть на новогоднем карнавале в Центральном клубе. Мои товарищи приносят у кого что есть: костюм, белую рубашку, галстук. Попасть осужденному в Центральный клуб все равно, как человеку с улицы оказаться на правительственном приеме в Москве. Мне в голову не могло прийти, что там я встречу Розу. Мы пришли на вечер с Петькой Дьяковым, тоже приодетым. У входа оперуполномоченный Мажуна. Он знал, кто мы. У него округлились глаза. «Вы куда?» «Пошел ты!» — оттолкнул я его. Оперуполномоченный был наслышан о том, как к нашей бригаде относится руководство, и не стал скандалить. Мы входим в залитый светом зал со сверкающей новогодней елкой. Большинство гостей — офицеры из разных лагерей, районное руководство, много девушек. Голова идет кругом, гремит музыка, все в масках, в серпантине. Танцевать я не могу. Когда-то во Владивостоке девчонки учили меня вальсу и танго, но я сомневаюсь, вспомню ли. А тут объявили дамский вальс, и какая-то маска подплывает ко мне и начинает кружить. «Туманов, вы не узнаете меня?» Это была Роза Скокова. Оказывается, она вышла замуж за сусуманского судью. У нее двое детей, с чем я ее искренне поздравил. «Мы еще увидимся, Туманов. Мой муж будет рад познакомиться с тобой». «Конечно, Роза, никогда я не видел судью, кроме как через решетку и ближе, чем за 3 метра». На новогоднем вечере, несмотря на всю его для меня необычность и новизну, я чувствовал себя уверенно и жалел только о том, что не умею хорошо танцевать. Меня не пугали чуть насмешливые взгляды танцующих молодых офицеров, но я страшно боялся выглядеть смешным в глазах женщин. Этот страх поубавился.